Глава вторая. Итак, он уехал, и она даже не очень об этом жалела. Разумеется, в душе осталась какая-то пустота. Но, придирчиво проверяя свои чувства, она не жалела, что он уехал. Надежды, которые она возлагала на своего Павла, не оправдались. Он вырос пошлым и заурядным. Все труды Финея и ее собственные пошли прахом. Он высокомерен, ее Павел. Но это не эстетствующее высокомерие ее отца, великого художника Фабула, и не яростное нервное высокомерие Иосифа, и не колючее властное высокомерие, присущее ей самой. Нет, спесь ее сына Павла ничто иное, как тупая, безмозглая, грубая национальная спесь римлян, спесивое сознание своей принадлежности к тем, кто кровью и железом поработили мир. Размеренно и плавно покачиваются носилки на плечах вышколенных носильщиков каппадокийцев. Дарион возвращается от второго мильного камня на Апиевой дороге. До этого места проводила она своего сына. Да, носилки движутся почти без толчков. Ей даны привилегии, и перед носилками бежит раб, высоко поднимая красновато-коричневый щит с золотым венком. И на коричневых занавесках носилок тоже золотой венок, знак того, что они принадлежат императорскому министру, и все обязаны уступать им дорогу. Но мысли госпожи Дарион не становятся приятнее от мягкого хода носилок. Итак, Павел возвращается в Иудею. Он уже кое-чего достиг, показал себя хорошим солдатом, служит адъютантом у губернатора Фалькона. К его мнению прислушиваются. Отчим Павла Аний, ее супруг, остался особенно доволен пасынком в этот его приезд. Он сделает карьеру, он отличится в ближайшей кампании, а со временем, раз он так этого хочет, раз у него есть энергия, будет губернатором Иудеи и покажет евреям, что такое настоящий римлянин. И совсем не исключено, что исполнится его заветная мечта – и что в один прекрасный день он будет командовать войсками империи, как теперь Анний. Он очень римский, и время очень римское, и император очень римский, и Анний любит отличного офицера Павла. Почему бы в конце концов ему не стать преемником Анния? А что будет, когда он достигнет всего этого? Он возомнит себя взошедшим на вершину жизни и будет верить, что и она, Дарион, тоже безоговорочно удовлетворена тем, чего он достиг. Ах, мало он ее знает, ее сын Павел. Она с гневом вспоминает о злобных и вульгарных антисемитских выходках, от которых ее когда-то царственно невозмутимый Павел не мог удержаться даже за столом. Его сбивчивые и глупые речи были ей вдвойне противны, потому что незадолго до приезда сына она прочла Апиона. Сперва она колебалась, читать ли ей эту книгу, но о ней говорил весь свет, и она прочла. И она испытала то же, что весь свет, ибо, читая, услышала голос Иосифа. Этот голос, не умолкая, звучал в ее ушах, и нередко ей чудилось, будто книга обращена только к ней одной. Она читала, и жгучая злоба переполняла ее, и жгучий стыд, и, почему бы не признаться самой себе, что-то от прежних чувств пробуждалось в ней, от прежних и властных чувств к человеку, который говорил с нею из этой книги так пылко и так буйно.